Ситуация. Мой муж приходит домой и сразу начинает орать. Я и дура, и неряха, и ни на что не способная. Я начинаю плакать. Он говорит: ну вот, разве захочется приходить в дом, где тебя встречают так? Какие выгоды получает муж от того, что так поступает, придя с работы? Решение. По всей вероятности, он подметил, что после того, как жена поплачет, а потом помирится, она становится более нежной, ласковой, заботливой. И каждый раз именно этого и добивается муж от жены.